Я дал ей немного выплакаться, потом очень ласково спросил: «Летиция, зачем вы это сделали?» «Что?» Она вскочила, резким взмахом головы откинув волосы назад. Она была ужасно перепугана. «Что вы такое говорите?» «Из-за чего вы это сделали? Из ревности? Из ненависти к Анне?» «О, да!» Она снова откинула волосы с лица и внезапно совершенно овладела собой. «Да, можете назвать это ревностью. Я Анну всегда ненавидела. С того самого дня, как она приехала сюда. Строила из себя королеву. Я забросила эту чертову штуку под стол. Я хотела, чтобы у нее были неприятности, и были бы, если бы не вы. Как вас угораздило трогать чужие вещи на туалетном столике? И вообще, духовному лицу не подобает быть на побегушках у полиции!» Она так по-детски обрушила на меня свой гнев, что я не обратил на ее слова никакого внимания. В эту минуту она и вправду выглядела несчастным, обиженным ребенком. Едва ли ее ребяческая попытка насолить Анне заслуживала серьезного внимания. Так я ей и сказал, добавив, что верну сережку хозяйке и ни словом не упомяну, где я ее нашел. Девушка, казалось, была тронута. «Вы очень славный», — сказала она. А потом, помолчав, добавила, отвернув лицо и с трудом подбирая слова: «Знаете, мистер Клемент, я бы на вашем месте отослала Денниса отсюда. И поскорее». «Денниса?» Я поднял брови удивленно и слегка насмешливо. «Я думаю, так будет лучше». И она смущенно продолжала: «Мне жалко Денниса. Я и не знала, что он... В общем, мне очень жаль». Больше мы об этом не говорили.